расположены без всякой скученности. Один единственный отель, просторный, соразмерный, похоже скорее на частный дом. Не спрашивайте, где казино, где бар или ресторан. Не пытайтесь выпить или поесть, или хотя бы устроиться на ночлег. Номера в этом отеле сдаются заранее, за много месяцев, тщательно подобранным постояльцам. Мы приехали в полдень, изголодавшиеся, умирающие от жажды. Солнце жгло немилосердно, а нам оставалось только любоваться домами и парками, площадками для гольфа и теннисными кортами, и женщинами в светлых платьях на террасах, и веселыми компаниями, безмятежно потягивающими коктейли из запотевших от холода бокалов. Пляж для избранных. Каждый чувствует себя как дома. Люди ходят друг к другу в гости. В какой стати им терпеть у себя под боком бар, куда невозбранно будет приходить и напиваться кто угодно? Сухой закон, ни капли. Как вы теперь понимаете, это вовсе не означает, что здесь не пьют. Пьют, но дома, в семейном кругу или с друзьями. Собираются люди, принадлежащие к одной среде, имеющие сходные вкусы, а если они хотят встретиться на нейтральной территории, к их услугам частный клуб. Тем лучше для них и тем хуже для нас, которым приходится уезжать, не утолив ни жажды, ни голода. Правда, отъехав на 20 миль, мы сразу же найдем все, чего желали, но, к сожалению, всего этого слишком много. Потому что если тот пляж, который мы покинули, можно признать типично американским явлением, то не менее типичен и тот, куда мы попадаем потом. Правда, здесь все наоборот. И люди здесь другие. За 2 мили он заявил о себе адским шумом и гамом. Вереницы в несколько рядов едут машины, набитые мужчинами без пиджаков, женщинами в купальниках, полуголыми и голыми детьми и самым немыслимым багажом. Здесь вы можете выпить, уверяю вас, в коктейль-холлах, лаунже и в ресторанах, где в каждом углу игральные и музыкальные автоматы, вам подадут все, что угодно. Но все автоматы звучат одновременно. Над головами надрываются репродукторы. На пляже ларьки и палатки. На пляже? Да, здесь есть морской песок. Но увидеть его удастся только, если проберешься сквозь лабиринт гигантского лунопарка. Натыкаясь друг на друга, мечутся электрические автомобили. В бесчисленных тирах слышатся выстрелы, взрываются ракеты. 100 разных оркестров играет каждый свое. «Русские горы» оглашают вас грохотом и истерическими воплями пассажиров. Это ярмарка, сущая ярмарка на морском берегу, ярмарка, которую заполнила полуголая толпа. Лавки, купальники, пиво, кока-кола, горячие сосиски и кульки с жареной картошкой. То же самое, но в столь гигантских формах, что возникает мысль о катаклизме, вы обнаружите в Атлантик-Сити, недалеко от Нью-Йорка. Такое же зрелище встретится вам едва ли не всюду на побережье до самого Джексон-Вилла в штате Флорида. На каждом шагу киоски. Продается все, что угодно. Сталкиваются машины, и люди наступают друг другу на ноги. На берегу величественного океана десятки тысяч человеческих особей сбираются в толпы, сотрясаемые ритмами бесчисленных мотивчиков. Разумеется, здесь царит мокрый закон. Иначе, если бы пиво и виски не лились рекой, здесь просто ничего бы не было. Кстати, сказал ли я вам, что коктейль обойдется вам в 60 франков, бокал пива в 25, а катание на вертком автомобильчике по игрушечному автодрому или вход в один из балаганов стоит приблизительно 50 франков. 3 минуты 50 франков. Можете себе представить, Сколько долларов выкачивают из этой толпы, которую